папа в номере и до головной боли обдумываю то, что не получилось. Заново обдумываю Мольера. Вижу, что про Лагранжа написано «На стене тень от него, как от рыцаря» и так далее. Словом, на пьесе «Отблеск мастера и Маргариты». Это должен быть спектакль не просто про театр, а про семь кругов ада. Там семь картин. Про мастера. Мольер — это мастер, только Маргариты нет. Мастер без Маргариты. Итак, я ставлю в Америке русскую пьесу о мастере, французе Мольере, а мастера будет играть чех. Первую неделю мучили кошмары. Я не спал ночью и не мог отдыхать днем из-за чувства тревоги и ответственности. Ужасная особенность – преувеличивать свою ответственность перед каждой работой. Я знаю, что для пользы дела надо оставлять в сознании хотя бы маленькое легкомысленное пространство. Не заполнять работой все клеточки без остатка. Иначе наступает преждевременная усталость. Нужно уметь отвлечься, развлечься, что-то разумно забыть и так далее. Теоретически я это знаю. Но почти всегда совершаю непростительную ошибку, включаясь в работу полностью без остатка. Как раз от этого иногда и рождается паника. Я лежал ночью с открытыми глазами и строил планы, как можно было бы отсюда удрать. А что такого? Скажу, что заболел и баста. Моя паника рождалась не на пустом месте. Ситуация в театре была сложная. Директор, который пригласил меня в театр, который должен был сам играть Мольера, неожиданно был уволен. Я увидел, как решительно в Америке производят подобные операции. Это был очень славный, художественно одаренный человек. Он проработал здесь два сезона, но его спектакли не пользовались успехом, и тогда его вызвали на заседание директората и попросили уйти. «Можете остаться до окончания сезона, но лучше уходите сразу. Дайте ответ завтра». Я жалел этого человека, но в то же время понимал, что такое решение справедливо, и дивился быстроте, с которой оно было принято. Невозможно, чтобы дело прозябало. Оно должно процветать или умереть. Так или иначе, я временно оставался без Мольера и без человека, который меня опекал. Ответственность возрастала. Приезжали знакомиться артисты, наконец нашли и Мольера, все укомплектовалось и началась планомерная работа. Репетиция здесь происходит с 12 до 5, а в 7 часов очередной вечерний спектакль. Все полностью принадлежало делу, от которого во многом зависит дальнейшая судьба каждого. Плохо сыграет, будет плохая пресса. Возникнут затруднения с дальнейшей работой. Актеры бурно и с отдачей репетируют, а в перерыве часто лежат просто на полу в проходах, пьют кока-колу или едят из баночки суп. Тишина, как будто никого нет. Легкий звоночек, и все на ногах. В каждом новом спектакле встречаются ранее незнакомые друг другу люди. Быстро знакомятся и начинают, как спортсмены, тренироваться. Актер взял на работу, ему оказали доверие. И он это доверие должен оправдать. Актеры подвижные. Продвижностью иногда прикрывается некоторой внутренней непроработанностью роли. Внимательно записывают задания и, если ошибутся при повторе, чувствуют себя виноватыми. Армандо репетирует босиком. Села на стол, положила ноги на колени Мольеру. Я, шутя, прошу ее ножкой дотронуться до его носа. Она очаровательно это проделывает. Актер, играющий Мольера, очень доволен. Пришел после энергичной репетиции в гостиницу и подумал, не становлюсь ли я ремесленником. Я знаю, что и как нужно делать, делаю это и не совершаю ничего неожиданного для себя». Весь вечер